Цитата. Так необходимо установить значение подвига в духе. Костры уже редки, но мученичество в духе особенно усиливается. Так и должно быть, когда мир тонкий приближается к физическому. Нет ничего удивительного, если движение физическое преображается в духовное. Не забудем символ преображения, в котором показано притворение физического бытия в тонкое. Множество символов явлено как вехи эволюции, но человечество принимает их отвлеченно. Сердце, параграф 245. Таким образом, приближение тонкого мира к физическому требует преображения всего физического в духовное. Возможность такого преображения физического в духовное была показана Христом на горе преображения, когда его плотное физическое тело преобразилось в тонкое, духовное. Но человечество, как сказано в выше приведенной цитате из книги «Сердце», принимает это как отвлеченность. Между тем, наступившее в наше время близость слияния мира тонкого с физическим сказывается во всех явлениях жизни. Земные обитатели стремятся войти в связь с обитателями тонкого мира и наоборот. Низшие обитатели тонкого мира, не дожидаясь установленного срока, насильственным образом вторгаются в тела психически расслабленных людей, что выражается в многочисленных, наблюдаемых в наше время одержаниях и психических заболеваниях. В этих условиях лишь развитая духовность может противостоять бедствию переходного времени, натиску низших обитателей тонкого мира на земное человечество. В этих условиях все физическое теряет свое значение, и первенствующее значение приобретает все духовное. Подвиг в духе, сотрудничество в духе, помощь в духе, молитва в духе. И так дальше все духовное вступает на смену всему физическому. В силу этого все, что не от духа, не имеет никакого значения и в молитве. Молитва в духе и истине освободит будущее человечество от существующих в настоящее время церковных правил, ритуалов и обрядов. Христос сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» от Иоанна 8:32. Познание истины освобождает человека от связанности обрядами. Познавший истину чтит начало в духе и истине, ибо оно для почитания не нуждается в храмах, обрядах и церемониях. Познавший истину чтит иерархию светлых сил космоса, которые тоже не требует исполнения каких-нибудь обрядов, но требует признания их своими старшими братьями и сотрудничества с ними. Обрядность имеет значение и нужна на низших ступенях человеческого развития, когда человек сам еще не может разбираться в разнообразных и сложных вопросах жизни. Неразвитое человеческое сознание нуждается тогда в некоторых указаниях, правилах, обрядах, которые удерживают его в известных границах и определенных рамках и имеют целью развитие чувства долга, дисциплины и самопожертвования. Они служат для неразвитого человека базой, на которой основываются его поступки, желания и мысли. Необходимые и полезные для человечества обряды на первых ступенях его развития устанавливаются учителями человечества. Обряды эти не сложны, не многочисленны. И само собой понятно, что по мере развития человечества число этих обрядов должно уменьшаться, ибо лишь младенец нуждается в водящей руке и указке няньки. Взрослый человек должен уметь ходить сам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские. Глава 3, стихи 1-3. Таким образом, приверженность к обрядам, большинство которых не божественного, но позднейшего человеческого происхождения, есть показатель отсутствия духовности, или, как говорит апостол Павел, показатель плотскости, показатель младенческого состояния человека, который нуждается в молоке и водящей руке. Развитая духовность может питаться неудобоваримой для младенца твердой пищей высших истин и в исполнении обрядов, установленных для младенцев, не нуждается. Если взять установленный в древние времена обряд обрезания, то в те времена, в тех условиях жизни, в которых жили кочевые народы древности, при том климате и характере народов, такой обряд имел значение и был необходим. Но при современных культурных условиях жизни он теряет всякую необходимость.